Глава 7. Херардо Валера Планес погиб в автокатастрофе 6 лет назад. Разбил витрину, пытаясь ограбить магазин. За ним гналась полиция. Случилась авария. С фотографии, которую Сараты прилепил на стекло, на них смотрел гладко выбритый и коротко стриженный мужчина с оливковой кожей. Маленькие, слегка раскосые глаза. На левой стороне шеи вытатуирована змея. У него десятки приводов за ограбление, в том числе с применением насилия, продолжал Сараты. Отпечатки есть в базе данных, и они не совпадают с отпечатками нашего Херарда. Я все проверил, чтобы исключить вероятность пластической операции. Он точно погиб, на всякий случай уточнил Буэнди. Абсолютно точно. Он сильно обгорел. Его вытащили из машины пожарные, есть куча отчетов из разных отделов. Тело из-за аварии было в ужасном состоянии, но полиция сняла отпечатки пальцев. Это был он. Значит, убитый жил по поддельным документам, и звали его не Херардо. Отличная подделка. Полагаю, он отдал за нее немало денег. Все поняли безмолвные вопросы Лены. Кто этот мужчина? Инспектор встала и подошла к фотографиям на стене. В центре композиции было лицо человека, которого они называли Херардо. Не старше 35, пристрастился к героину, пытался побороть зависимость, но лечение метадоном действовало не всегда. И все же он нашел, за что ухватиться. У него появилась цель в жизни, и это помогло ему выбраться из пропасти, в которую он чуть не провалился. Он был культурным человеком, много читал, любил джаз. Наверняка с хорошим образованием, но что-то случилось. Он оступился, покатился по наклонной и попал в лапы Берама, героинового короля Вильяверде. А потом, благодаря надежде на новую жизнь, сумел подняться. Женщина, ребенок. Он знал, что станет отцом, потому и листал в библиотеке книгу о беременности. Но кто-то встал на пути Херардо и убил его. Его самого и его мечту. Его будущего ребенка. «Он, очевидно, скрывался», — прервал молчание Ордунья. «Много лет назад поссорился с теми, с кем, если хочешь жить, нельзя ссориться. Почему и понадобились поддельные документы. Затем потерял бдительность. Его нашли и отомстили. Ему, его женщине, их будущему ребенку. «Но почему таким способом? Можно было просто всадить пулю в затылок?» — вмешалась Рейс. «Наркоторговцы творят и что похуже. Их жестокости нет предела. Убивая одного, они посылают сигнал всем, кто пытается пойти против них». «Каков наш следующий шаг?» Вопрос Элины озадачил Сараты. Обычно она не позволяла подчиненным принимать решения. Может, это попытка извиниться за холодность последних дней? На самом деле она прекрасно могла обойтись без его подсказок. Африканский барбершоп находился на улице Сан-Хинара. 6 кресел, на стенах большие фотографии причесок, прежде всего афрострижек, сложных и затейливых, геометрические фигуры, узоры, слова «Африка» и «Любовь». Когда Елена и Сараты вошли, занято было только 2 кресла. Один парикмахер поднял на них глаза и сразу помрачнел, как будто почувствовал запах полиции. Второй, как ни в чем не бывало, продолжал работу. Стриг клиента машинкой. Элена нарочито беззаботным тоном сказала: «Нам нужно поговорить с Берамом». По их сведениям, Берам стоял во главе сенегальской наркогруппировки. Но против него не было никаких улик. Он ни разу не привлекался к суду. Что общего могло быть у убитого с крупным наркоторговцем, до которого не дотягиваются руки полиции? «А кто его ищет?» Элена показала жетон. Парикмахер, явно недовольный их появлением, продолжал работать. Он был таким толстым, что Елена поражалась, как его пальцы пролезали в кольца ножниц. Сараты уселся в кресло, всем своим видом показывая, они не уйдут, пока не получат то, зачем пришли. «Он уже и так красавчик. Дальше стричь только портить». Парикмахер понял, что от Сараты так просто не отделаешься, и решил сменить тактику. Второй мастер, помоложе, водил машинкой по затылку клиента, как будто происходящее его не касалось. «Берама сейчас нет. Где мы можем его найти?» Я знаю, где». Элена и Сарата повернулись к мальчику лет 10, который тихо сидел на стуле и во что-то играл в телефоне. «Ты знаешь, где сейчас Берам?» Элена подошла к мальчику и села рядом с ним. «Мамаду, иди прогуляйся. Ты весь день тут сидишь». Сарата встал и преградил парикмахеру путь. Клиенты беспокойно заёрзали в креслах, обстановка стремительно накалялась. Мужчина, которого стриг толстый мастер, положил на стол купюру, попрощался и вышел. «Он скажет нам, где искать Берама, раз вы не знаете». «Его отец уехал в отпуск, его сейчас нет в Мадриде. Если хотите, оставьте мне свой номер. Я передам Бераму, чтобы позвонил вам, когда вернется». «Он уехал на Ндут». Мамаду не собирался молчать, хотя парикмахер пригрозил, что отец отрежет ему язык за болтовню. Мальчик объяснил, что Ндут — это традиционный обряд, на котором ему не разрешили присутствовать, и пообещал показать дорогу, если Елена и Сарата возьмут его с собой. «Парень отсюда не выйдет. Я обещал его отцу». «Значит, кому-то другому придется рассказать нам, что такое Ндут и где найти Берама». «Видите ли, мы, как полицейские, обязаны доставить мальчика к отцу. Вы же незаконный представитель ребенка». Сарата улыбнулся парикмахеру, который все еще держал в руке ножницы. Тот разжал пальцы, и ножницы с металлическим лязгом упали в ящик с инструментами. «Можете выйти на минутку?» — спросил он, обращаясь ко второму мастеру и его клиенту.